Глава 38. Ксеноновые фары машины сверлили ночь, выхватывая из тьмы развилки дорог. На развилках не было знаков, а дороги на вид ничем не отличались одна от другой. Несколько раз я заблудился, несмотря на то, что Пинки нарисовал мне подробную схему. Однако, выехав с большим запасом, я прибыл к жилью Даймонда за четверть часа до полуночи. Я вышел из машины в теплую ночь. Вокруг жужжали, гудели и стрекотали насекомые, за которыми охотилось то ли птиц, то ли иное ночное создание. Затем во тьме раздался полный отчаяния вой, от которого у меня волосы на голове встали дыбом. Такой звук можно услышать лишь в самых глухих тропических джунглях. Фары БМВ горели еще некоторое время, словно освещая путь от подъездной аллеи ко входу в мой загородный особняк. В данном случае они с суровой ясностью высвечивали лишь серые бетонные стены находящегося передо мной строения. Здание выглядело весьма подходящим местом для убийства. За единственным крошечным окном мерцал слабый свет, по-видимому, свеча. Интересно, есть ли здесь электричество? На мгновение подумал я, но тут же вспомнил гирлянду рождественских огней над алтарем. В моей памяти возникла коллекция выставленных на алтаре странных и довольно жутких предметов. Я не знал, какое значение они могут иметь. Что может означать гребень? А детская соска? Справа от двери, на истоптанной множеством ног земле, стояла одинокая теннисная туфля. Я сразу вспомнил кроссовку Кевина, который нашел у ворот рядом с ристалищем. Вид теннисной туфли отозвался во мне очередным приступом паранойи. Я с огромным трудом подавил желание обратиться в бегство. Со стороны машины послышался легкий щелчок, и фары погасли. Я подошел к строению и постучал по деревянной панели рядом с входом. Едва я прикоснулся к дому, как занавес из бус со стуком раздвинулся. Оказалось, что за порогом меня уже поджидала пара мужчин. — Добро пожаловать! — с улыбкой сказал один из них, худой человек с густой гривой сидеющих волос. Он был настолько тощ, что смахивал на скелет. — Входите! — произнес он немного скрипучим голосом. — У меня здесь назначена встреча, — начал я. — Хунган не здесь! — прервал меня второй член приветственного комитета. Это был здоровенный тип, с кожей такой темной, что свет, казалось, отражался от его толстых щек. Ростом парень достигал по меньшей мере 6 футов 5 дюймов и весил как минимум 250 фунтов. Если похожий на скелет тип нагонял на меня ужас, то здоровяк напротив успокаивал. — Но прежде вам надо одеться, — продолжил гигант глубоким баритоном. — Но я же одет. А оказалось, что это не совсем так. Они приготовили для меня особый наряд. Я на цыпочках последовал за ними, стараясь не наступить на лежащих вдоль стены пациентов. Кто-то стонал, а кто-то слева от меня заходился в ужасном кашле. Каждый вздох страдальца заканчивался судорожным свистом. — Сюда! — сказал гигант, открывая дверь. Он включил свет, и я увидел, куда меня привели. Передо мной был унитаз. Я оказался в сортире. — Переодевайтесь, — предложил проводник. — Мы подождем снаружи. Мой новый наряд висел на задней панели входной двери. Это был белый смокинг с красной гвоздикой в петлице. Теперь я понял, почему доктора Даймонда интересовал размер моей одежды, но меня это вовсе не утешило. Белый смокинг. Я истекал потом. Горячие струи истекали по всему телу, а в голове роилась куча вопросов. Почему меня заставляют переодеться? И почему именно в белый смокинг? В моей памяти всплыли слова Карло Кавано, а белые голубки в крови. В чем состоит церемония посвящения? Детали можно опустить, меня интересует общая идея. Смогу ли я действительно присоединиться к Бизангу, или Даймонд втирает мне очки? Как я могу стать частью чего-то, если я и понятия не имею, что это такое? Нет ли у вас катехизиса с основами вероучения или чего-то иного в том же роде? Даймонд сказал, что я должен вступить в ночь, полностью ему доверяя. Но как я могу ему доверять? Ведь я его даже не увидел. И почему в полночь? Какая-то не очень готовая к сотрудничеству часть разума подсказала. Ведь Это же час черных сил. Однако ни один из этих вопросов так и не сорвался с моих губ. И единственное, что я сказал, топчась за порогом сортира и не решаясь закрыть за собой дверь: видите ли, я, честно говоря, не совсем уверен. «Переодевайтесь», — произнес тощий с таким видом, словно я не издал ни звука, и легонько подтолкнул меня вглубь комнаты. «Я всего лишь... Мы вас ждем». Второй, видимо, желая успокоить, ласково потрепал меня по плечу, подтолкнул в комнату и закрыл дверь. Это было крошечное и весьма примитивное туалетное помещение. Унитаз, раковина умывальника, контейнер для бумажных полотенец и вакуумная бутылка с жидким мылом. Над умывальником вместо зеркала висела пластинка полированного металла. Дверь вдруг содрогнулась и заскрипела. Я понял, что мои спутники навалились на нее всем своим весом. Справившись с рефлекторным приступом клаустрофобии, я попытался успокоиться, что они навалились на дверь лишь потому, что только к ней можно было прислониться. Успокоиться мне не удалось. Дыхание оставалось учащенным, а предательский голос в голове уже не шептал, а вопил: «Что ты делаешь?» Люди за дверью о чем-то неразборчиво говорили. Гигант рассмеялся. Это был сердечный, искренний смех без всякого намека на какие-либо злые намерения. Сделав несколько глубоких вздохов, я сказал себе: «Ты сам пришел к нему. Это ты искал Даймонда, а не он тебя. Ты умолял его о помощи». Я надел смокинг, застегнул подтяжки и затянул широкий малиновый пояс. Наряд сидел превосходно, что меня почему-то совсем не удивило. Затем я повесил свою одежду на плечики и влез в ботинки. Отступив на шаг, я посмотрел на свое отражение в куске полированного металла над умывальником. Белый смокинг выглядел довольно нелепо. Это был явный перебор, совсем в духе шоумена по имени Либерачи, и на какой-то момент я почувствовал себя экстравагантным франтом. После этого я постучал в дверь. Дверь открылась, и костлявый парень осмотрел меня с головы до ног. «Окей», — одобрил он, — «вот это да, вы отлично выглядите, ведь правда он смотрится хоть куда». С некоторым сомнением протянул его приятель, сунул руку в карман и извлек на свет флакон с лосьоном «Лесная прогулка». «Закройте глаза», — сказал он, и прежде чем я успел запротестовать, обдал меня благоухающей этаном жидкостью. Костлявый выключил свет, и мы гуськом двинулись через клинику. Возглавлял наш отряд веселый здоровяк. Мой потенциальный спаситель БМВ слегка поблескивал в лунном свете. Я потрогал лежащие в кармане ключи, но серьезного искушения открыть замки, вскочить в автомобиль и бежать не испытал. Видимо, я переступил ту невидимую черту, с которой уже не было возврата. Я зашел слишком далеко и не мог повернуть назад, чтобы меня не ожидало в дальнейшем. У нашего вожака имелся большой фонарь, но аккумулятор, видимо, сильно подсел, и ползущий по земле расплывчатый желтый диск не слишком облегчал путь. Лунный свет с трудом пробивался через кроны. Мы тащились по узкой тропе среди опутанных лианами деревьев. Закутанные в саван из испанского лишайника стволы могли нагнать страху на кого угодно. Мы постоянно спотыкались о выступающие из земли корни. Вокруг нас жужжали, стрекотали и скрипели невидимые насекомые. «Холмы живут», — сказал костлявый своим, похожим на кудах-то не пугающим смешком. Здоровяк в ответ на это замечание лишь весело фыркнул. «Куда мы идем?» — спросил я, едва видимых в ночи спутников, в отличие от которых почти светился во тьме в своем белом смокинге. «В нужное место», — ответил большой, — «не беспокойтесь, мы скоро прибудем». Я мало что видел, но тем не менее знал, что мы приближаемся к воде. Пятно света время от времени выхватывало из темноты узловатые колени мангровых деревьев, а иногда я слышал плеск. Это лягушки при нашем приближении прыгали в воду. Даже запахи вокруг меня стали иными. Заметно повлажневшим в воздухе запахло илом. Через несколько минут я учуял дым и услышал невнятный говор. Прошагав еще немного, мы вышли из тьмы леса на освещенную поляну. На поляне полыхал костер, а вокруг огня сидела примерно дюжина мужчин и женщин, среди которых находился и доктор Даймонд. По кругу ходила пара бутылок, как мне показалось, рома, а в воздухе попахивало спиртом. Когда языки пламени вздымались чуть выше, я видел отблеск воды. Заметив меня, Даймонд поднялся на ноги. Его примеру последовали и другие члены Бизанго. Доктор меня обнял и, отступив на расстояние вытянутой руки, произнес: «Вы выглядите просто великолепно!» Он улыбнулся. Его зубы блеснули в свете костра. Все остальные по очереди заключили меня в объятия, произнеся при этом слова приветствия. Мне казалось, что мое второе «я», покинув бренное тело, взирает на эту картину откуда-то сверху. Я как бы со стороны видел группу сидящих вокруг костра счастливых людей и их вождя, верхнюю губу которого откусил зомби. Из леса выходит человек в белом смокинге, чтобы влиться в их общество. Все это было похоже на картину в художественной галерее Каркарана или в Национальном музее. Это творение кисти неизвестного художника XIX века могло быть названо «Инициация Вуду», настолько экзотично выглядело бы изображенная на полотне группа людей. Мое сердце время от времени сбивалось с ритма, и предательский голосок не уставал повторять: «Что ты делаешь?» После всех объятий и поклонов у меня слегка задрожали ноги, и поэтому я страшно возрадовался, получив предложение от Даймонда занять место с ним рядом. Мои проводники также влились в общую группу. Бутылки рома двинулись по кругу в обе стороны. На этот раз, когда наступала моя очередь, я выпивал как можно больше, что встречалось с всеми присутствующими с огромным энтузиазмом. Через несколько минут я понял, что большинство членов Бизанго уже успели изрядно набраться. По прошествии некоторого времени Даймонд поднял руку, и шум вокруг костра немедленно стих. Доктор повернулся ко мне, возложил ладонь на мое плечо и спросил: «Готов ли ты, Алекс?» Я молча кивнул, хотя мне хотелось сказать: «Давай-ка побыстрее покончим с этим делом». Мой приятель-здоровяк раздал всем факелы. Это были бамбуковые палки с намотанной на них ветошью. Все члены Бизанго по очереди запалили факелы от пламени костра, после чего мы двинулись в путь, все больше и больше углубляясь в болото. Нам приходилось то и дело нырять под нависающие ветви, вглядываясь под ноги, чтобы не споткнуться о выступающие корни. Жужжание насекомых превратилось в рев. И я воздал хвалу лесной прогулке, держащей всех этих кровопийц на некоторой дистанции от потенциальной жертвы. — О! — воскликнул человек, возглавлявший нашу цепочку. И через минуту я, обойдя вслед за Даймоном толстенное дерево, оказался на очередной поляне. В середине поляны из земли под углом торчал массивный деревянный крест. Неподалеку от креста находилась свежевырытая могила, рядом с которой стоял сосновый гроб. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Осознав, я инстинктивно отступил на шаг. Мой импульсивный порыв был встречен всеобщим смехом. Даймонд взглянул на меня. Его ужасающая улыбка только усугубила мое волнение. — Ты должен верить, мой друг, — сказал он. Эта фраза оказалась своеобразным призывом, и все другие члены Бизанго подхватили в унисон с Даймондом. — Ты должен верить! Ты должен верить! И доверять своим братьям и сестрам! Ты должен верить! Без веры не будет воскрешения! Без веры мы обречены! Если у нас нет веры, у нас нет ничего! Ты должен верить! Так продолжалось какое-то время, после чего наступила тишина. Даймонд шлепнул меня по спине и сказал: «Не тревожься, друг, мы скоро тебя выкопаем». «Что значит «скоро»?» — поинтересовался я. «Сразу или...» Даймонд весело расхохотался, откинул голову и обнажив все свои зубы. «Нет», — едва сумел выдавить он, вытирая ладонью, выступившие от смеха слезы. «Ты будешь покоиться под землей всю ночь. Мы же останемся на поверхности, чтобы петь и играть на разных музыкальных инструментах. Мы будем общаться с Ло. Как только взойдет солнце, твои братья и сестры выкопают тебя из могилы. Аминь! О да, покойся в мире! Сладких тебе снов! Велик наш Бог в небесах!» Я судорожно вздохнул. С тех пор, как пропали мальчики, я постоянно ввязывался в авантюры, каждый раз все больше удаляясь за пределы разумного. И чего я достиг в итоге? Я стоял в центре болота, смотрел на открытый гроб, и на мне был белый смокинг. Я вздохнул еще раз и вспомнил слова патолога-анатома из Лас-Вегаса. Доктор высказал предположение, что Клара Габлер в момент смерти находилась в сосновом ящике, не исключено, что в гробу. Кроме того, медик сказал, что она встретила свою смерть без всякой тревоги и какого-либо сопротивления. «Боюсь, что я не смогу этого сделать», — сказал я. Радостную улыбку на лице Даймонда сменило разочарование. «В таком случае я не смогу вам помочь». «Надо же», — произнес мой костлявый друг. «Последний парень позволил себя похоронить только для того, чтобы узнать выигрышный номер. Ну и дерьмо». «Я сразу понял», — прозвучал чей-то голос, — «что у этого шалят нервы, как у того, который...» Даймонд поднял руку, и на поляне возникла тишина. Я стоял на зеленой лужайке, рядом с могилой, и мой немыслимый белый смокинг, казалось, впитывал лунный свет. «То, что мне предлагают, — промямлил я, — то, что я должен сделать, стоит ли оно того, что я получу взамен?» «Все зависит от вас», — с каменным лицом ответил Даймонд. Его глаза зловеще поблескивали в свете факела. Он выглядел усталым и злым. Толпящиеся вокруг нас члены Бизанго о чем-то перешептывались. У меня было такое чувство, словно я стою на краю пропасти и готовлюсь спрыгнуть в бездну. «Нет», — покачал головой я, — «от меня ничего не зависит. Все зависит от вас. Вы скажете мне, как отыскать Байрона?» «Ты слишком торопишься, сынок», — усмехнулся доктор. «Всему своя очередь. Этот вопрос должен последовать после, если ты понимаешь, о чем я. Вначале ты должен доказать, что полностью нам доверяешь». Несмотря на то, что старик ушел от ответа, его глаза поведали мне очень много. Он смотрел мне прямо в глаза, стараясь удержать мой взгляд, и в его глазах я не видел даже намека на злые намерения. — Если ты доверишься мне, — сказал он, — я тебе помогу. И я ему поверил, сам не зная почему. Слева от меня застучал барабан. Это были редкие тяжелые удары. Члены Бизанго что-то тихо бормотали, кто-то потягивал ром. Мой костлявый друг кудахтал, а какая-то женщина затянула колыбельную. Направляясь к гробу, я смотрел себе под ноги. Подойдя к ящику, я сразу, словно боясь передумать, в него улегся. Вся толпа склонилась надо мной. Краем глаза я видел, как гигант поднял с земли крышку. Я закрыл глаза. Да, я определенно свихнулся. «Алекс!» — крикнул Даймонд, и мои глаза мгновенно открылись. Он смотрел прямо на меня. За его спиной стояли трое мужчин с крышкой гроба в руках. Даймонд брызнул мне в лицо какую-то жидкость. Жидкость была холодной, но капли, тем не менее, обжигали кожу. Неужели тетродотоксин? Мне показалось, что меня немеют губы. «Постойте!» — крикнул я, пытаясь сесть. Но чьи-то сильные руки нежно уложили меня обратно в гроб. Чё-то чистая сопрано затянула песню «Удивительное милосердие». Меня охватил панический ужас. Неужели это похоронная песня? — спросил я себя и тут же ответил. — Да, да, это похороны. Они хоронят меня. — Верь мне, — произнес Даймонд, и крышка гроба со стуком легла на свое место. Я зажмурился и подумал. Может быть, меня загипнотизировали? Ведь именно так навсегда исчезают люди. Я чувствовал близость дерева над лицом, и мое сердце бешено стучало где-то в горле. Может быть, они выпустят меня прямо сейчас? В какой-то момент подумал я, может, я уже все им доказал, и... Но мои слабые надежды не оправдались. Я изо всех сил старался подавить панику, когда в крышку у гроба стали заколачивать гвозди. Мне безумно хотелось подняться, но я понимал, что не смогу этого сделать. В голове роились самые разные мысли. К чему все это? Какая в этом необходимость? Если это имитация похорон, то зачем прибивать крышку? И такими большими гвоздями. Я их видел, прежде чем улечься в гроб. С какой стати мне приготовили совершенно новый гроб? Почему они не используют одну и ту же домовину, если этот обряд совершается регулярно? Да потому что этот гроб останется здесь навсегда. В этом болоте, скорее всего, множество заживо похороненных людей. Это был, на удивление, громкий, оглушающий стук. Каждый удар молотка вызывал легкое головокружение. Кроме того, мне казалось, я изо всех сил старался держать голову как можно дальше от крышки, что гвозди могут пробить дерево и вонзиться в меня. Они начали прибивать крышку у изголовья, затем спустились к ногам, после чего снова поднялись к голове. Когда человек, забивавший гвозди, переходил в другой конец гроба, до меня доносились удары барабана и пени. И вот он снова принимался колотить молотком. Грохот стоял невыносимый. Мне хотелось заткнуть уши, но я знал, что не смогу поднять руки. Гроб был слишком узким. Я подсчитывал количество вбитых гвоздей. Пока их было 11. Не слишком ли много? Какой громкий звук! Я с трудом переносил грохот, но все-таки сумел его пережить. Когда шум прекратился, я, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что бормочу молитву. Бормочу бессознательно, снова и снова повторяя «Отче наш», как набор бессмысленных слов. Я человек, в принципе, нерелигиозный, и молитва в этом случае была с моей стороны лишь дешевым спасительным трюком. Я находился в каком-то трансе. «Мне не следует сейчас молиться», — подумал я, — «если я этого никогда не делаю в обычной жизни. Мне казалось, что я беру взаймы». Нечто такое, что брать не следовало. «Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя Твое!» Я никак не мог остановиться. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Мне казалось, что если я смогу прочитать молитву достаточно быстро и достаточно точно, если между словами не будет никаких пауз, со мной ничего не случится плохого. «И оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого». Не перебрал я слова. Мне показалось, что я переврал. Я начал снова. «Отче наш, и же еси на небесах!» Гроб покачнулся. Я уловил запах пластика. Из отверстия в крышке, точно над моим лицом, высунулась трубка или нечто похожее на трубку. Дыры это я раньше не заметил, что меня сильно удивило. «Вот видишь, твои молитвы услышаны», — произнес в моей голове чей-то голос. Я не имел возможности нащупать отверстие. Я его не видел, но запах пластика говорил, что оно есть. Это подтверждало легкое дуновение прохладного воздуха. С некоторым усилием я приподнял голову, захватил трубку губами и глубоко вдохнул. Когда забивали гвозди, мое тело было напряжено до предела. Когда же я понял, что могу дышать, мышцы начали понемногу расслабляться, однако тут же меня начала бить сильнейшая дрожь. Гроб подняли, а охвативший меня судорожный спазм до конца еще не прошел. Гроб плыл в воздухе, раскачиваясь во все стороны. Я слышал голоса и выкрики, но смысла слов уловить не мог. Затем гроб стали опускать. Вначале спуск шел медленно, но когда до дна могилы оставалось фута два, веревки отпустили, открытые Ньютоном силы тяготения восторжествовали. Я всем телом приложился к крышке гроба и так сильно ударился носом о дыхательную трубку, что не смог удержаться от крика. Я с ужасом подумал, что от этого удара трубка могла выскочить. И, приподняв голову, пытался ухватить ее губами. Ура! Дыхательная трубка осталась на месте. Когда первые комья земли упали на крышку, я снова напрягся, словно они могли пробить доски и меня засыпать. За первой лопатой последовала вторая, затем третья, четвертая. После этого не осталось ничего. Со мной были только темнота, да звук собственного дыхания.